Глава 11. Домой Гуров всегда шел медленно. Это было то время, когда он приводил в порядок свои мысли. «В голове, как в библиотеке, все должно быть по полкам и по алфавиту», считал Лев Иванович, и был прав, потому что для сыщика очень важно при расследовании не упустить из виду ни одной детали. Все, что утром полковник замечал, на чем останавливал свой взгляд, вечером, как правило, его уже не интересовало. В этот момент погружения в себя Гурова вдруг прервал резкий сигнал автомобиля, который притормозил рядом. «Идет, мечтает, никого не замечает!» — крикнула Гурову из окна авто симпатичная женщина. «Маша!» — расплылся в улыбке Лев Иванович и поспешил сесть в машину, которая остановилась в неположенном месте. «Что, опять у тебя аврал?» — поняла по задумчивому выражению лица мужа Мария. «Да, как всегда, куча дел. И, как всегда, появляется то, что отодвигает все остальное на второй план. Это называется снежный ком, а в моем случае это целая лавина, которая несется вниз, потому что у меня везде горят сроки. Еще и практикантку мне навязали сегодня, представляешь?» «Вот как? И что, даже симпатичную?» — иронично изобразила ревность Мария. «Симпатичную», — Кричко оценил. «Целый день глаз с нее не сводил, даже одергивать приходилось». «Ха! Стас в своем репертуаре. Бедная Наташа, сколько она уже перетерпела таких практиканток? И ведь не бросает его, любит». «Ладно, сами разберутся. Как у тебя дела?» «Все хорошо. Дали новую роль. Скоро придется ехать на месяц на съемки в другой город. Даже еще не выбрали, в какой именно. Это должен быть провинциальный городишко, а я играю влюбленную дурочку, которая терпит своего мужа-тирана». «Ну, тогда тебе и играть не придется. У тебя ведь тоже муж, деспот. На работе пропадает, внимания не уделяет, в отпуск одну отправляет, а ты все терпишь, терпишь». Лукаво улыбнулся Гуров, напрашиваясь на комплименты. «Да, действительно, это будет моя лучшая роль. Не придется долго вживаться в образ», — засмеялась супруга. «Эх, Машка, а на самом деле как же хорошо, когда можно прийти домой и хотя бы немного расслабиться там, где тебя ждут и любят. Ты знаешь, моя мать всегда мне говорила, что залог крепких отношений в семье — это умение слышать и слушать друг друга. Она за свою многолетнюю практику работы психологом выработала одно правило, которое я практикую и в нашей семье». «Ничего себе! А я, оказывается, подопытный кролик и ничего не знаю об этом, а в моей семье действуют какие-то правила без моего ведома. Ну-ка поподробнее». «На самом деле ты это правило охотно выполняешь, даже активнее меня. Это правило 3 минут. Когда встречаешь на пороге члена своей семьи, просто удели ему 3 минуты своего времени. Спроси о том, как у него дела, чем запомнился этот день, а не нагружай сразу какими-либо обязанностями. Очень действенная штука, которая удивительным образом сближает людей». «Да, верно. А я и не задумывалась над этим. Так интуитивно всегда спрашиваю, да просто спрашиваю, потому что интересно. Кажется, мы с тобой попали в пробку». «Да, я бы давно уже был дома, если бы пошел пешком». «Не сердись. Лучше расскажи, кого сегодня убили?» Гуров иногда рассказывал жене о совершаемых преступлениях, но без лишних подробностей. Маша, как творческая натура, получала от этого какой-то адреналин. Иногда подобная информация даже помогала ей в работе, пробуждала фантазию, а она срисовывала образы. На этот раз получасовая автомобильная пробка погрузила актрису театра и кино в историю о загадочном убийстве старушки с сокровищами. Гуров избирательно рассказывал, а сам анализировал каждое слово соседок, внучки убитой и соединял их с картиной преступления. И вдруг он вспомнил о женихе Жанны. Тот будто ушел на второй план, а меж тем ведь этот герой второго плана бывал в квартире покойной. Артист, подающий большие надежды. Именно так охарактеризовала его Жанна. «Маш, поскольку ты вертишься во всей этой театральной и киношной среде, тебе ведь не составит труда найти по имени артиста». «Что, даже без фамилии?» «В этом нет проблемы, я скоро ее узнаю». «Попробую. А что именно нужно узнать?» «Все, что сможешь. Эти данные, возможно, и не пригодятся для дела, но проверить мы все же обязаны». «Для тебя, мой милый, все, что угодно». «Так уж и все». «В пределах разумного, конечно. Тогда давай сейчас свернем налево и посетим уютный итальянский ресторанчик. Как смотришь на мое предложение? Налево я не хожу и тебе не советую. Не бери дурной пример со своего дружка Кричко. А вот против ресторана я ничего не имею против. Кстати, не могу сказать, что Стас изменяет Наташе, свечку не держал. А смотреть на красивых женщин — это ведь еще не преступление. Я вот Наташке позвоню и расскажу про эту практикантку. Пусть держит ухо востро. Маш, зачем? У них и так не все сладко и гладко. Женщина будет волноваться, а там нет никаких предпосылок, только вздохи Кричко по молодой особе. Пусть знает. Печет сутками ему пирожки и щи, борщи с компотами на работу таскает, а он там взглядами баб раздевает. Нет, так дело не пойдет. Из женской солидарности я обязана, даже не отговаривай. Ладно, тебе как женщине виднее. Я ведь тоже хочу, чтобы у них жизнь наладилась. Впереди Гурова ожидал прекрасный вечер с женой. И такие минуты он очень ценил, поскольку оба часто бывали в командировках и сутками пропадали на работе. Но оттого и любили они друг друга только сильнее.